останавливались в небольших селениях, иногда разбивали лагерь прямо под синими скалами и кипятили чай, строгали мерзлую оленину. Ехать было приятно. За весь путь не было ни одной пурги. Лишь где-то возле Калючинской губы, на переходе через морские льды, задула поземка. Но неоднократно бывавший здесь Нарад заявил, что в этой горловине никогда не бывает тихо. На правах тундрового друга Ильмыч считал своим долгом быть всегда рядом с Джоном и делил с ним крохотную полотняную палатку. По вечерам он долго кряхтел, ворочался и длинно рассуждал о том, что у Карпентера надо бы купить прежде всего дурную веселящую воду, а потом уже остальное. «Раньше мы жили безо всего этого», — рассуждал Ильмыч. «И сейчас прожить можем. Но дурная веселящая вода, от тоски по ней сердце сохнет и сморщивается желудок». «Отчего ты так любишь дурную веселящую воду?» — спросил как-то Джон. «Разве просто жить мало?» «Просто живет и мышь в норе», — рассудительно заметил Ильмыч. «Я же хочу не просто жить, но и чувствовать еще что-то. И это мне дает дурная веселящая вода». «Типичный алкоголик», — подумал про себя Джон. «Будь у Ильмыча неограниченный источник дурной веселящей воды», он давно утопил бы в нем все свое тысячное стадо. «А ты знаешь, почему Орво не захотел ехать с нами?» — с хитрецой в голосе спросил Ильмыч. «Почему?» «Обиделся и сердит на тебя». «За что же?» — удивился Джон. «В последнее время Орво на самом деле как-то переменился». Но Джон относил это за счет его болезни. «А за то, что вот раньше я был ему друг и даже очень близкий, а теперь стал твой. Хорошо мы дружили, по-настоящему», — пустился в воспоминания Ильмыч. «Приеду я к нему, бывало, молодой, шустрый, а он и спрашивает меня перед сном: с кем сегодня хочешь спать, с Чейвуне или Вэмнеут? Ну и я ему тем же, когда он бывал у меня в стойбище. Одного сына из тех, что ты видел, сработал мне Орво», — с оттенком гордости заявил Ильмыч. «А ведь нехорошо менять друзей», — укоризненно заметил Джон. «Так ведь и друг не просто так, а для чего-то нужен», — с откровенной простодушностью ответил Ильмыч. «Когда ты остался в Энмани, я сразу же решил, что буду твоим тундровым другом. Кому нынче люди ходят за советом? К тебе. А раньше ходили к Орво. Да и веселее у тебя в Яранге. Дети, музыка, всегда есть чай, а иной раз даже глоток дурной веселящей воды». «Нет», — уверенно протянул Ильмыч, — «с тобой дружить надо». «Вот что, друг мой», — решительно заявил Джон, — «перебирайся-ка в палатку к Армолю, а ко мне пусть идет Нарад. Я давно подозревал, что дружишь ты далеко не бескорыстно, но не думал, что ты так откровенно выскажешься. Хорош друг!» Ильмыч сообразил, что своей глупой болтовнёй он все испортил, но уже было поздно. «Выгоняешь?» — спросил он, влезая в широкую кухлянку. «Нет, просто освободи место», — сухо сказал Джон. «Что тут у вас такое?» — спросил Тнарад, вползая в палатку. «Лезет к нам Ильмыч и орет на меня, перебирайся к сону.